Внезапно полковник прихлопнул левый карман пиджака, как бы ловя за руку незримого жулика. Видимо, пейджер у него был настроен на вибрацию, а не на звуковой сигнал. Выверзнев извлек устройство, нажал кнопку. «Машку уломали», — прочел он сообщение вслух. «Ну, вот тебе и разгадка. Лыцк принял все условия НАТО, включая выдачу африкана». «Не может быть!» — ахнул Сашок. «Не может», — хмуро согласился Выверзнев. «А значит, скорее всего, так оно и есть». В этот миг из вентиляционного отверстия послышалось тихое, призывное поскуливание. Полковник нахмурился, сунул пейджер в карман и, встав, открепил гипсовую решетку. В квадратной черной дыре немедленно возникло мохнатое личико гороховой масти. Выпуклые глазенки так и выскакивали. «Сегодня в 4 икону будут брать из краеведческого», — сходу отрапортовал Лохудрик. «Африкан, Панкрат, Ника и дымчатый с ними, если не врет».